Если бы ее с улицы взяли, запихнули в багажник и увезли в тот подвал, то бы участники этой затеи точно помалкивали бы, а она ж сама, считай, из дома ушла, тусила. Что? Жила, поправляюсь. Я общалась с такими же, как сама, мамкиными революционерами. Ты ж слышала, образ жизни у них там своеобразный. Общество такой не одобряет, а молчать про Адаецкую не станут. Они вряд ли в курсе, куда она уехала. «Почему ты так думаешь?» «Потому что тот подвальчик — это дело серьезное, оно не для всех, а ребятишки — расходный материал. Кто-то подорвется на самопальной бомбе, кого-то пристрелят на экспроприации или при покушении, или он на виселицу угодит. Таким не рассказывают действительно важных вещей». «Это как-то подло?» «Как уж есть, понимаешь, за всем этим стоит один человек, который сплотил вокруг себя группку очень талантливых, но напрочь отбитых типов, хотя тут тоже не все так просто. Татьяна умеет слушать, а когда слушает, то и мысли мои, которые в голове накопились, излагать проще. Смотри, уже двое из тех, кто мог что-то там знать серьезного, сдохли, едва начав говорить. Мишка сказал, что это ментальные закладки. «Значит, их кто-то поставил?» «Менталист?» – предположила сестрица с легкой улыбкой. «Ага, менталист, так вот. Если он мог покопаться в мозгах от них, то почему бы не покопаться в мозгах других? Ну вот просто, понимаешь? Ладно, папаша наш отбитый на всю башку». Спорить она не стала, хотя определение ей не понравилось. «Найти одного психопата в теории можно. А если двоих или троих... Сколько их было? Ладно, они начинали с малого. Работа над тенями и прочее, над животными. Потом на людей перешли, и кто-то бы пересек черту легко. А кто-то сумел бы... Полагаешь? Уверен. Люди, понимаешь, есть такие, которым это легко. Им разницы особой нет. Человек там, свинья или еще кто. А есть и другие, те, что скорее сами сдохнут, чем...» Я замолчал. «Мне ведь случалось встречаться. Редко, да. Те, кто не боится угроз и не клюнет на деньги, те, кому плевать на славу и побрякушки, те, кто точно знает...» «Вот деда вспомни», — тихо добавляю. «Разве он пошел бы на такое? Даже ради всех благ мира. А Тимоха?» «Я поняла. Именно. И вот у них этот кружок родителей. Неужели не нашлось бы в нем кого-то такого, принципиального?» «Его могли убрать?» «Да, могли. Но вот если он, тот, кто затеял, постепенно работал, скажем, не прямо мозги ломал, а потихонечку так, влиял?» «Да». «Это возможно, пожалуй, не уверена, но почему бы и нет? Я мало знаю о менталистах», — Татьяна задумалась. «Большей частью слухи, сплетни. Говорили, что менталист может вызвать безумие или вот убедить сделать то, что человек не хочет. Часто говорили, что цыгане сплошь менталисты, но вряд ли это действительно так. Их бы тогда всех на особый учет поставили, верно? И так говорят, что князь Горынин менталист, что именно потому его государь приблизил». «Горынин. Вот и имя появилось. Нет, может, этот Горынин и не менталист, а если и менталист, то не наш, но все одно уже есть с чего начать. Тем паче, если при государе, то высоко сидит. Высоко сидит, далеко глядит. Хотя, если он и так при государе, то зачем ему вся эта вот возня? И так власть там. А государь не боится держать при себе такого человека, уточняю, менталиста? Вдруг он в мозги залезет? Не залезет. Татьяна потрепала меня по макушке. Романовых защищает свет. Говорят, от всего, но тут я не верю, потому что иначе на государя не покушались бы. Так что нет, хотя, знаешь, как-то Тимоха с дедом заговорили про менталистов. Вот. Она уперла палец в лоб. «Только в память не лезь», — предупредил я. «Не полезу. Хочу понять, с чего вдруг вообще такая тема. Пикник. Мы отправились с семьей. Берег реки, дед и Тимоха. Нет, не помню. Помню, что дед рассмеялся, а потом сказал, что настоящий менталист в жизни не станет на ярмарках работать. Точно, вспомнила. Тогда в город приехал известный спиритуалист. Бержич, точно, Иона Бержич. Столовращатель, предсказатель, и княгиня Акутина в честь его устраивала званый вечер. Деда тоже приглашали, и Тимоху, а он не пошел. Этот Бержич прибыл из Петербурга, да, и про него много рассказывали слуги, что он мертвецов вызывает взаправду, и что те говорят такое, что другие люди не знали, вот. И Тимоха предположил, что этот Бержич – менталист, что он забирается в голову человеку, вытягивает его мысли и сам уже озвучивает. Татьяна резко поднялась. «А дед?» «А дед сказал, что далеко не каждый менталист способен чужие мысли прочитать, что это вовсе считается невозможным, а если кто-то вдруг настолько силен, что сделал невозможное возможным, то зачем ему маяться и развлекать струх и провинциалок фокусами, что куда проще отправиться не из столицы, а в нее и уже там устроиться на службу? Что такого? Любой дом примет и в бархат завернет, а Романовы – самые первые». «Интересно. Очень». А Тимоха спросил, что, мол, разве не побояться? «Ладно, Романова их дар защитит». Татьяна поднялась и принялась рассказывать по палате. «Но прочее-то, сильный менталист ведь может их подмять». «Логичный вопрос. Я бы вот с менталистом связываться не стал, исключительно из соображений здравого смысла и личной безопасности. И даже если бы дар от него защищал, потому что меня-то защитит, но вокруг меня людей полно, и как знать, чего человек, способный пробраться в чужие мозги, в этих самых мозгах понаворотит? То-то и оно!» «И чё, дед?» «А дед сказал, что возможности менталистов сильно преувеличены, что будь все так, как о том говорят слухи, их бы всех убивали, если не в колыбели, то всяко, как только дар проснется. Что на самом деле большей частью не могут чуять людей. Настроение...» Она остановилась у окна. «Или вот отношение к чему-либо или к кому-либо. Понимать, — говорит человек, — правду, могут подтолкнуть память. Или вот помочь, скажем, в учебе. Прям начинаешь надеяться на встречу. Сделать так, чтобы ученик стал внимателен и запоминал все с первого раза. Но даже сильный не способен вложить знания в чужую голову. И да, вытащить из нее мысли. Вот сделать так, что кто-то проникнется и сам выдаст свои секреты, это могут. А прямо из головы нет. Еще могут страх навести или, напротив, успокоить. То есть все-таки больше эмоций. Да, получается, что так. А дед про менталистов, похоже, знал побольше некоторых. А закладки эти, но которые в мозгах, я постучал пальцем по башке. Это же не просто так. Не просто, согласилась Татьяна. Он про них тоже спросил Тимоха. И стекло отразило печальную улыбку. Ничего, справимся. Я бы хотел сказать это, да она и сама все знала. Он сказал, что это не совсем про менталистов. Что это скорее к клятвам относится, которые на дар завязаны или вот на кровь, если дара нет. Что с кровью сложнее, тут надобно умение. Ну, само собой, чтобы человек своей воле клятву давал. Силком, если то не получится. А вот менталист способен силой закладку поставить, но только если его воля будет крепче воли того, кому закладку ставят. Да и разум человека сразу эту закладку начнет рушить. Так что, думаю, дело не совсем в менталисте. Татьяна ненадолго задумалась, вздохнула и произнесла. А еще добавил, что менталисты в силу своего дара хорошо чувствуют людей. Именно поэтому и избегают их. И что салоны и светский раут – последнее место, куда менталист пойдет по доброй воле. Прав ли он? Не знаю. Кстати, если так-то, Горынин очень редко появляется при дворе, думаешь он? Думаю, что не обязательно быть менталистом, чтобы не любить людей. Я вот, к примеру, не менталист, но тоже их не особо жалую. А приемы помнится еще тот цирк в окружении прилич. Ну их. Сав, как думаешь, Николя, он... Думаю, что интересы у него с Адаецкой общие найдутся. И темы для бесед, но тут... Тань, честно, поговори, если ревнуешь. Я не... Ревнуешь. Я не удержался и показал ей язык. Дурь же, но будем считать, что тело этой дури требует. Все-таки надо ему свободы. Иногда. Так вот, если он переключится на Адаецкую, то и хрен с ним. Что? «Ну, сама подумай, на кой тебе муж, который сегодня с тобой, завтра с другой, а послезавтра еще с кем? Несерьезно это?» Татьяна фыркнула, кажется, не особо согласная. «Но опять же, интересы – это одно, а личная симпатия, ну, совсем личная, которая уже не дружеская, чтоб вот не умею я на такие темы разговаривать». И это другое, так что тут или поговорить, или запастись терпением и ждать, когда оно само как-то решится. Что-то мне оба варианта как-то не особо. Ну, есть еще один. Можешь вцепиться в косы Адаецкой и сказать, чтоб не смело заглядываться на твоего Николя. Татьяна вспыхнула и рот приоткрыла. Она даже с ответом не сразу нашлась. «Ты что такое? Это же... Я же не какая-нибудь купчиха!» «Вот! Тогда или говори, или молчи и улыбайся!» «Почему мне тебя стукнуть хочется?» «Это не меня, это не Коля, но ты переносишь свои желания на мою слабую, беззащитную особу!» Я рухнул на кровать, а потом сел. «Слушай, а давай мы их обоих привлечем, ну, к этому умирающему. 2 целителя, ты и я, тогда и дозу увеличить можно!» А то с вашей он и не туда, и не сюда. В смысле, и не помирает, и не здоровеет. Вот и подтолкнем. А ты заодно глянешь, что у них там профессиональное или личное. Савелий, что? Ты предлагаешь ставить опыты над человеком, чтобы я могла разобраться в отношениях? Ну, я пожал плечами. Человеку вряд ли можно сделать хуже. А ты вот успокоишься или нет? Глава 31. В Ярославле в приюте для алкоголиков принято было за 3 года, 1903-1905, 2967 мужчин и 271 женщина. Из них имели пьяницу отца 1544 мужчины и 150 женщин, пьяницу мать 176 мужчин и 25 женщин, пьяниц обоих родителей 1176 мужчин и 84 женщины. У скольких алкоголиков оба родителя были трезвые. Сборник задач противоалкогольного содержания. Пациент за прошедшие сутки не изменился. Вообще, с моего того самого первого визита он не изменился. И если верить Николя, то это скорее хорошо, чем наоборот, потому что по всем его прикидкам неизвестному давно пора было отправиться на тот свет, а он вот лежит, дышит и даже способен глотать бульон, который в него Татьяна заливает 3 раза в день. Господи, что с ним? А вот Адаецкая несколько окрепла. Она по-прежнему была худа и бледна, но теперь уже без изможденности, что ли. Предположительно, мы имеем дело с неизвестным паразитом, который проник в его мозг. Николя подошел к пациенту. «Только убедительно прошу не пытаться воздействовать силой. Это существо к ней весьма восприимчиво. Более того, оно ею питается и развивается». А ведь тварь никуда не исчезла. Чем бы она ни была, но все так же сидит в мозгу. Или... нет, не так. Коконы будто поблекли. Точно. Я встал у изголовья. «Я сейчас гляну. Это скорее для Николя, нежели остальных». Татьяна встала у дверей с видом, будто все происходящее вокруг ее совершенно вот не касается. И Николя, кажется, нервничает, то и дело он косится на сестрицу. Да уж, тяжко ему придется. Характер у Танечки своеобразный. Но и понять можно. С другим было не выжить. Адаецкая вообще не понимает, что тут происходит, но счастлива, что вообще что-то да происходит. Это в первые сутки она лежала, радуясь, что жива. Но человек-то еще зараза, к хорошему привыкает быстро. Я отвлекся. Итак. Да, основное зерно на месте, чуть подросло, и оболочка воспринималась более плотной. А вот те, которые появились в прошлый раз, будто иссохли. Точно. Одно вообще ощущается пустым, в той парочке сила теплится, но стоит коснуться, и огоньки вспыхивают, желая вобрать эти крохи энергии. Нет. «Тань, давай что ли попробуем увеличить дозу? Сколько вы влили?» «Каплю на стакан воды и в три приема», — ответил Николя. А сестрица молча вытащила из кармана флакон. «Ага, флакон не наш, аптечный. Тут в таких порошки продают или вот бальзамы. Разумно. Тогда давай две или три. А если это его убьет?» «Ну...» Я окинул тело, потом поглядел на Николя Садоецкой, которая даже приплясывала от нетерпения. «У нас тут два целителя есть». «Каплю», — упрямо мотнул головой Николя, — «и полстакана за раз. Я не уверен, что это вообще действует». «Действует. Этой дряни в его башке хуже. Одно зерно померло, а мне надо глянуть, как оно вообще происходит. Потому что меня это сидение в заперти тоже достало до крайности. Ладно, когда хоть немного больной и с метелькой под боком, а вот здоровым и одному — это ж тоска смертная». Капля растворилась в воде, окрасив ее молочно-белым. «Тань?» «Сейчас», — ответили обе и глянули друг на друга, смутившись. «Извините», — произнесла Адаецкая, — «я как-то привыкла, что...» «Ничего», — сестрица изобразила вежливую улыбку, — «но буду рада помочь». А Николя обошел кровать и, остановившись рядом со мной, шепотом произнес: «Они меня пугают». «Чем?» «Не знаю, просто...» «Савелий, надо подержать голову, чуть приподнять. Глотает он сам, но...» «Давайте я», — предложила сестрица Адаецкая. Я потянул Николя в противоположный угол палаты. «Не стоит им мешать». «Да, пожалуй, знаете, я рассказал вашей сестре все, и это такое облегчение. Она сказала, что не видит моей вины. Конечно, она очень добра». «Как вам, княжна?» «Татьяна Васильевна? О, она поправится. Возможно, некоторое время будет наблюдаться ослабление дара и даже некоторая утрата контроля, но не вследствие приема препаратов. Скорее уж, ему, как и телу, нужно время, чтобы восстановиться. И я бы рекомендовал умеренные, но регулярные нагрузки». «А как женщина?» «В каком смысле?» Николя очень удивился, потом понял и возмутился. «Она пациент?» «Ага, пока. А еще целитель. Знаете, это... это оскорбительно. Настолько, что у меня появилось желание вызвать вас на дуэль». «Не стоит», — сказал я, покачав головой. «Во-первых, нехорошо бить целителей, во-вторых, нехорошо бить будущих родственников. А уж родственников целителей вдвойне нехорошо. Людей в принципе бить нехорошо», — Николя прищурился, наблюдая за происходящим. «Но тут бы я поспорил. Люди разные бывают». Я тоже смотрел. Фигня, издали реально выглядевшая как молоко, заливалась в болезного. И вроде бы ничего не происходило, но... «Сердцебиение ускоряется», — Адаецкая перехватила запястье. «Пульс учащенный, поверхностный». «Силу не использовать». «Я помню, я считаю. Дыхание становится поверхностным». «Стоп». «Нет», — я мотнул головой, — «давайте дальше». «Но дальше, пожалуйста». Я видел, как это перламутровое молоко, попав в человеческое тело, меняет его. Сила в нем накопившаяся расползается тончайшими нитями, прорисовывая вязь кровеносных сосудов. И эта вязь, мерцающая, молочно-белая, опутывает все тело от кончиков пальцев и... да, дальше. Это по-своему красиво, а еще жутковато. И я шепотом описываю, что вижу. Вот она пробирается и в голову, и человек на кровати издает глухой стон, который заставляет Николя дернуться. Он не выдерживает, подскакивает и хватает болезного за руку уже с другой стороны кровати. Сжимает вяло его запястье, пальцы вдруг вздрагивают, пытаясь сжаться. «Есть! Реакция есть!» Глаза под плюнками век тоже приходят в движение, будто он так с закрытыми читает книгу. «Пульс высокий», — произносит Адаецкая нервно, и Николя откликается на этот целительский пароль. «Наполненность хорошая». Николя тянет руку вверх, сгибает и разгибает, потом смахивает одеяло и также принимается щупать ноги, крутит ступни влево и вправо, а я смотрю, как там под чужой черепушкой одна за другой загораются звезды. Они махонькие, но такие до отвращения настоящие, и смотреть почти больно. Но смотрю, звезд множество, больше, чем на небе, и они тянутся друг к другу, сплетаясь в одно облако, а то вспыхивает сплошным светом, стирая черные пятна коконов. Еще 2, 3 и 4. И да, я понял. Эта тварь пытается впитать силу, поглотить ее, но эта сила слишком сильная, и поэтому они сгорают. Почти все, давайте еще. Блин, никогда не думал, что лечить людей настолько интересно. Савелий, Николя явно сомневался. Нет, понять можно, но я же вижу, как треклятые коконы скукоживаются, а вот человеку эта сила не вредит. Давайте, Тань, дай так, пусть допьет, может и хватит. Одна капля, а получается, что силы в ней. Или не силы, может, дело не в ней, но в чем-то ином, чего тварь не может выдержать. Но сестрица не спешит. Смотрит на Николя, тот трет пальцами подбородок. Пульс выравнивается, а Доецкая не мешает, просто держит лежащего за руку. Дыхание спокойное, глубокое. Каплю на язык одну. Почти все уже того. Один, нет, три, два, едва теплятся. А вот тот, который был изначально, он покрепче. И держится. Надо выжечь, иначе смысла нет. Тварь силу впитает и восстановится, если не хуже. Хорошо. Решение отдается Николя непросто. Татьяна Васильевна, вам бы отойти. Все же, когда имеешь дело с сумеречными тварями, то случается всякое. Я не боюсь. Дело не в страхе. Нисколько не сомневаюсь в вашей храбрости, но вы сами еще не оправились. К чему этот риск? Николя крепко сжал левую руку лежащего. «Ну, красота! А если привязать, так вообще ладно выйдет. Хотя некогда. Мерцания в башке потихоньку начинают утихать, а значит... Тань! Каплю повторяет Николя одну! Ему рот открыть бы! Нет!» В голову пришла занятная мысль. «Пока вся эта муть светилась, я кое-что увидел. Тут надо иначе. В кровь оно теряется». А надо напрямую. Слушайте, а можно ему дыру в черепе сделать, но так, чтобы он не умер? Смотрят на меня все трое и так, будто я прирезать пациента предложил. Так, чтобы лекарство прямо в мозг попало, поясняю. А то пока она по крови бегает, то зазря тратится, а так... Понял, Николя задумался. «Нет, извините, но это чересчур опасно. Мозг – крайне хрупкая субстанция, и что-то капать прямо в него – немного чересчур». «Глаза?» – предложила Адаецкая. «Физически это лишено смысла, но если речь идет об энергии, то ее поток вполне можно направить по глазничным нервам. А если это вещество выжжет роговицу или в целом?» «Николя, лучше быть одноглазым, но живым, чем с двумя целыми, но в гробу. Мы слишком мне понравилось». «Если не получится, то капнем на язык. А лучше бы в мозги, но да чую, что дырка в черепе пациента – это несколько чересчур. Савелий, вы уверены?» «Николай все еще мнет запястье пациента. Вам честно?» «Понял, ладно. Рискуем. Буду надеяться. Сейчас. Татьяна Васильевна, подержите его голову, я раздвину веки. Татьяна, вы капаете. Операция, блин!» Сестрица, побледнев от свалившейся ответственности, капнула из флакона на глаз. И белый свет полыхнул, а потом я увидел, как по лицу расползается белизна. И лицо это каменеет, делаясь мраморным. Пациент застыл, а сила... Сила ухнула внутрь, в черепушку. И следом уже не россыпь звезд, а одна большая яркая вспышка, от которой мои тени пришли в волнение, а птаха и вовсе высунулась, запищав что-то да нельзя возбущенное. Устроившись на Танькином плече, она вытянула шею и попыталась клюнуть пациента в лоб. «Успокойся». Танька убрала склянку в карман халата. «Это странно». «Что именно?» Николя вглядывался в лицо лежащего пристально. «Ты что-то видишь?» «Надо же, на «ты» перешел. Или они уже давно?» «Расшаркивание — это так, приличий ради, хотя...» «Он светится», — сказал я. «Башка и глаз. Сила их вправду ушла внутрь, и теперь мозги тоже светятся. Если оттого они как бы чутка, ну, типа звездочками такими, но много, то теперь это выглядит как большая радиоактивная кулебяка». «Савелий!» — Татьяна нахмурилась, ее птаха тоже. Хмурящаяся недосова выглядит странно, но да, морда лица у нее превыразительнейшая. Не, ну реально похоже. Ладно, не кулебяк, а мозг, просто мозг. Свечение было ровным, стабильным, я бы сказал. И глаз, подтвердил я. Вон, он тоже белый и светится. Николя снова взялся за руку. Пульс у него слегка учащенный, поспешила доложиться Адаецкая, которая не подумала отходить. Николя все одно проверил, потом наклонился, послушал дыхание, но и этого оказалось мало. Он вытащил из кармана халата трубочку, которую к груди приложил. «Ритм стабилен», — произнес он с некоторым удивлением, точно сам не предполагал, что мы пациента не угробим. «И в целом, мне кажется, что он тоже стабилен». «Ага», — ответил я. «Если пациент хочет жить, то медицина бессильна». «Савелий?» «Чего? Ну, ясно же, что варианта два. Или у нас получилось, или не получилось». Теперь уже посмотрели все, а Адаецкая еще и на мою сестрицу глянула с сочувствием. Но получилось. Минут через 10 свечение стало стихать. Оно как бы оставалось внутри черепушки, но уже неравномерное. То тут, то там появлялись более тусклые участки, которые стремительно гасли, а погаснув, тянули силы и гасили соседние, возвращая их в обычное существование. И вскоре в голове осталась дюжина ярких пятен. Половина от этой дюжины, 3 и 1. Оно держалось дольше всех этакой нервной пульсирующей звездой, а когда все-таки вспыхнув в последний раз звезда погасла, то и пациент открыл глаза. Резко так. «Х-х-х», сказал он, вперевшись в потолок, и отключился. «Очнулся», — заметила Адаецкая глубокомысленно и все-таки отпустила вялую руку. «Так, Савелий, что? А, да, той погони в мозгах не чувствую». Я потрогал башку, которая была холодной и липкой от испарины. «Думаю, теперь, если вы начнете лечить, то он полечится». «Попробуем, но вы далеко не уходите». Теперь зеленое сияние легло на грудь болезного невесомым одеялом и впиталось в эту самую грудь. Он зашевелился, заерзал, а потом снова открыл глаза, чтобы сказать... «Попить ему дайте». Я вспомнил себя после долгого лежания. У него, небось, во рту спеклось все. Тотчас началась суета, а я вышел. Что мне там было делать? Палата не так велика, чтобы не чувствовать себя лишним. Но тьму оставил чисто так, на всякий случай. А то и вправду, может, тварюга в другое место спряталась и еще себя проявит. Пациента напоили, раздели и, преодолев вяловатое сопротивление человека, который, кажется, плохо понимал, что с ним происходит, оттерли уксусом, потом снова одели, снова ощупали. Ничего интересного. «Где я?» Голос у него оказался низким и сиплым, как у запойного алкоголика. «В больнице», — Николя снова поделился силой, и, судя по довольному виду, сейчас от этого был толк. «Вы помните, кто вы?» «Да, Каравайцев. Каравайцев Егор Мстиславович. Учитель математики и естественных наук. Пригласили в гимназию преподавать. Ехал из Пензы. Должен был прибыть». Он слегка заикался, то ли от волнения, то ли от последствий твари в мозгах. «Личная встреча. Сказали, что директор уезжает, но очень хочет пересечься. И шел на постоялый двор». «Что помните?» «Помню. Да, помню. Я только вошел, как звук такой... простите, у меня очень чувствительный слух, и звук этот чрезвычайно неприятен. И такой страх в духах вдруг охватил. Я побежал и упал. Кажется, стыд какой. Теперь меня точно не примут. Что со мной? Я головой ударился, так?» «Вроде того», — смущенно ответил Николя. «Вы попали под прорыв». «Да, это странно. Нет, это не прорыв». Он с усилием выдавил слово. «Почему?» «Я же упоминал слух. Мне случалось быть при открытии прорыва они звучат иначе. Я даже избрел аппарат звуковой анализатор. Он улавливает и усиливает волны, в том числе и поэтому ехал. Надеялся попасть в патентную комиссию. А мой саквояж? Увы, прорыв. Воздействие неизвестной энергии и вещи все, к сожалению, пропали. И чертежи, и прибор. Ничего. Он успокоился как-то быстро. Там бы просто повторить, но это не прорыв. Я испытывал, попробовал, если слышали, рядом с Пензой прорывы чисты. И у меня получалось по изменению спектра стандартных волн предсказать места. Но этот, он иначе звучал, совершенно иначе. «Не волнуйтесь», — сказал Николя, — «вам надо отдохнуть, а вечером придет человек, которому вы все подробно расскажете, а я послушаю». «Не, ну это точно интереснее, чем правила применения ерофиты и ять. От последнего у меня на языке от наяти крутится». Глава 32. Он старался казаться мрачным и озлобленным ненавистником, как и положено суровому революционеру. А в сущности это был завистник, скудно одаренный, но страстно мечтавший о популярности в Петербурге. Основную группу московских бунтовщиков-студентов во главе с З отправили на каторгу, и он подхватил упавшее знамя. Из протокола допроса. Карп Естратович явился на следующий день и не просто так, но с нарядной коробкой, перевязанной розовым бантом. От коробки пахло ванилью и шоколадом, но мне только и позволили понюхать. «Это дамам», — сказал Карп Естратович, вручив коробку Николя. «Будьте любезны передать и мой поклон Татьяне Ивановне и Татьяне Васильевне. Я бы хотел с ней побеседовать потом, после». «Бессердечный человек. Можно подумать, если я не дама, то и сладкого не люблю. Хоть бы пироженку захватили», — буркнул я и, изобразив обиду, отвернулся к окну. Правда, за ним ничего интересного не происходило, а кусок пейзажа с больничной лужайкой за прошедшие дни я успел изучить куда лучше, чем учебник по латинской грамматике. Вот на кой учить латынь? Ладно, русский. Математика — это понять можно. Даже слово «Божие» в нынешних реалиях практическую пользу несет, потому что молитва — это своего рода оружие. Но латынь, откуда она вообще? Поделятся. Думаете, сейчас вон чаек организуют и сожрут все. Совсем скучно. За что люблю нашего жандарма, так это за душевную тонкость и понимание. Ага, я вздохнул и учебник поднял. Видите, чем маюсь? От души сочувствую, но ничем помочь не могу. А, скажем, издать указ там, ну, грамоту какую от полиции, что, мол, за особые заслуги перед жандармерией я избавляюсь от необходимости учить латынь. Смех у него звонкий, и усталость в глазах ненадолго отступает. Я вам торт принесу завтра, хотите? За заслуги. А вот если грамоту выписать, вы мигом отверженным станете. И это уже было сказано вполне серьезно. Ничего не вышло. Я, конечно, далеко не настолько душевно тонок, но кое-что понимаю. Скажем так, все. Пошло не по плану. Карп Естратович кивнул. Не расшифровали? Отчего же? Расшифровали. Он использовал один из простых шифров, весьма популярных у людей определенного толка. 12 имен, 11, поскольку Роберта Даниловича вы сами изволили вычеркнуть из списка. Карп Естратович подошел к столу и приоткрыл тетрадь. Поглядел на меня, на тетрадь. Чего? Ну да, убивать у меня получается лучше. Это и печалит, хотя в свое время я тоже изрядно мучился. Бывало, стараешься, пишешь, а чуть отвлечешься, и клякса или муха. Если тонет в чернилице, ты перо макнул, вытащил, она плюхается прямо на лист. Вы бы знали, как я ненавидел мух. Хуже только тараканы. Произнесено это было с легким оттенком ностальгии. И что, тоже гувернантка по рукам била? «У меня был гувернёр, он предпочитал розги. Правда, потом отец отдал меня в гимназию, а там пароли уже не так часто. Всё-таки я был довольно старательным». «Детей бить вообще нельзя!» «Не думал, что вы тоже из последователей Пирогова». Карпий Страдыч удивился вполне искренне. «Мне его концепция тоже близка и кажется весьма разумной, особенно ввиду последних событий». Учебник по латыни он покрутил и вернул на стол, осторожно, так будто ожидая от книги подвоха. «Из 11 шестеро к моменту появления гвардии скончались». «Скоропостижно? Более чем. А остальные?» 6 плюс 1 — 7, стало быть, есть еще 5». «Одного нашли в поместье, он убил всех, кто там был. 19 человек. Прислуга его, матушка, младший брат. Что я и говорил, с психами опасно иметь дело. И молодая супруга с новорожденным сыном. 8. А сам?» «Он вскрыл себе горло на моих глазах», — Карпий Стратович поморщился. «А вы чего туда поперлись?» «Надеялся, что там есть еще живые. Мои щиты в подобных ситуациях незаменимы, но, увы, опоздал. Люди были мертвы больше суток, все. И ладно бы он их просто убил, нет. Он усадил их за стол, напудрил, причесал, сам устроился во главе. Мне случалось встречать безумных, но этот... это больше похоже на одержимость. Он и ждал нас, сидел и ждал». Потребовал по телефону кого-нибудь одного. Главное, неважно кого, но чтобы человек достойный и дворянин. Сказал, что хочет сдаться, но лишь равному. И Карпий Стратович, естественно, благородно поперся в первых рядах. А если бы он вас убил? Пожатие плечами. Смерть его не пугает. Не убил он. Он показал мне... мертвую горничную, которая застыла в танце с мертвым жалокеем, мертвую собаку на руках у мертвого мальчонки. Я этого долго не забуду. Он гордился тем, что сделал. Сковал их льдом, чтобы не испортились. Похвастал, что так они могут держаться вечность, и попросил проводить наверх. Он дождался, когда я поднимусь в обеденную залу, а потом занял место во главе стола и, подняв руку, перерезал себе горло одним движением. Использовал ледяное лезвие. «А сказал что-нибудь?» «Да, сказал, что он не хотел, что само и заслужил. Ах да, и что отдает себя на милость Господа». «Это он зря, конечно. Милости там... сложно там с милостью в общем. Пусть так. А остальные?» «Трое вступили в бой. К сожалению, они оказались весьма сильны. Неприятно сильны, и пришлось...» «Живыми не взяли?» «Да, еще один попытался скрыться, двигался к польской границе. И неприятно осознавать, но он имел все шансы уйти. Но не ушел. Машина заглохла, и это привело его в такую ярость, что он сгорел». «Что?» «Мы имеем показания водителя. И да, вы были правы. Молодые люди происходят из хороших семей, получили образование, у всех вполне успешная жизнь». Карьерные перспективы и непонятно, что им еще нужно было. Пелецкий сказал отцу, что ему нужно срочно спрятаться. Мол, сочувствовал террористам, помогал им деньгами, и что жандармерия встала на след. Отец, человек чинов немалых, пришел в ужас, но решил, что сыну надо помочь. Он выдал денег, машину, и водителя определил, который должен был бы свести Пелецкого-младшего с нужными людьми в городне. Там планировали пересечь границу, но по дороге мотор заглох. Возле Петербурга? Нет, дальше. По словам шофера, чем дальше уходили от города, тем сильнее молодой барин нервничал. А когда случилась поломка, к слову, ерундовая, которую шофер обещал исправить, он вовсе потерял разум, выскочил из машины, начал бегать с криком, что все пропало, а потом заявил, что он не согласен. С чем? Увы, выяснить не удалось. Он вдруг вспыхнул и сгорел. Прямо на месте, чем весьма, скажем так, впечатлил шофера. А то, я бы тоже офигел знатно от такого резкого поворота. Но на всякий случай уточняю. А уверены, что сгорел? Что сгорел именно этот Пелецкий. Освидетельствования проводили и наши маги и целители Синода. Сравнивали с образцами крови, которые Пелецкий, поступая на службу в Зимний, предоставил третьему отделению. «И да, шофера тоже опросили, не только словами, но...» «Ваш старый друг Михаил Иванович уверен, что этот человек не врет». «То есть зачистили всех?» «Зачистили?» – переспросил Карпий Страдыч. «Хорошее слово. Да, от банды короля кое-что осталось. Но они знают мало, что поставляли девиц благородным, те развлекались. А вот как именно, тут, полагаю, в курсе были лишь доверенные люди, и они предпочтут молчать, ибо участие в подобном – это прямой билет на плаху». «А в подземельях?» «Там еще работать и работать. Но да, подтвердилось. Удалось найти и кладбище. Их много там. Его еще раскапывают, но...» Он покачал головой. «Десятки людей, и не только женщины. И кто? Вряд ли получится выяснить. Потому что дарники вроде Адаецкой товар штучный. Их скорее использовали по случаю, точнее, еще раз использовали и прятали тела. А так, нищие попрошайки, бродяги, шлюхи и просто все те, кто стекается в большой город за лучшей жизнью. И что теперь?» «Теперь, из хорошего, какого бы ни был изначальный план, мы его поломали. Вряд ли этот план возможен без силовой поддержки, а ее алхимик, как вы его назвали, лишился, как и связи с преступными группировками. Конечно, я не настолько наивен, чтобы полагать, будто эта связь не восстановится, но нужно будет время. Именно. Кроме того, Вяземку ждут большие потрясения. Утром Его Величество постановили произвести глобальное переустройство этой части города». «Как-то вы не сильно радуетесь». «Было бы чему. Место хорошее. Теперь начнется война за землю, за то, кто будет строить и что именно». «Только не фабрики». «Помилуйте, какие фабрики? Тут иное. Скорее, есть желание поставить торговые ряды или дома, но люди, что жили на Вяземке, никуда не денутся, а тратить средства на их обустройство желающих нет, и в перспективе это создаст немало проблем. Добавьте передел власти, которая там тоже имеется, а после смерти короля наступило безвластие. В общем, полиции придется тяжко». «Если надеетесь во мне совесть пробудить, то зря». «Да что совести у вас нет, это я уже понял», — Карпий Страдыч огляделся. «Но это так, хуже другое. Скажем так, наши действия многими были сочтены поспешными». «Молчу, жду продолжения, потому что пока не очень понимаю, куда он клонит. Помните, я вам рассказывал о том, что и наша власть далека от единства, и ныне... скажем так, происшествие оказалось на руку ретроградной партии. Ненавижу политику. Там людей хоронили, они все пытаются определить, кому стоять у руля. Недавние реформы породили свободомыслие, так они говорят. И ныне мы имеем результат этих дарованных свобод, которые выливаются в полную безнаказанность». Он явно повторяет чьи-то слова. «И потому надобно не давать больше вольности, поскольку народ к ним не готов, а наоборот, возвращаться к устоям, действовать строже, жестче, так, чтобы никто не смел их головы поднять». Это уж, простите, цитата. «И да, особо ретивые вспоминают времена, когда, как это, народишко сидел смирно под барской рукой». «Серьезно? Более чем. Скажем так, появилось мнение, уж не знаю, кто его высказал, но...» Карпий Страдыч нервно ущипнул себя за ус и выругался. «Извините, я прямо после заседания чрезвычайного комитета. Так вот, пока ждал Алексея Михайловича, то наслушался всякого разного. И что за мнение, что надо бы навернуть крепостное право?» «Чего?» «Вот тут уж я прифигел знатно. Я был примерно так же удивлен, и не побоюсь этого слова, эпатирован. Одно дело противиться реформам, и совсем другое — это вот. Не выйдет. Я аж головой затряс, избавляясь от этой гениальной мысли. Этот фарш не перекрутить назад. Образно, весьма. И да, согласен. А что говорят, ну, идиоты? В Думе же... Так, а что, действительно считаете, что там собрались самые мудрые и одаренные? Я как-то даже и успокоился, вспомнив, что и те другие уже поистершиеся из памяти политики порой выдавали гениальные в звучании своем идеи. А и в самом деле, что-то я совсем отпуск нужен. Да кто же его даст-то? Карп Юстратыч махнул рукой. Вот, я ж говорю, зря пирожные отдали. А при чем тут они? «Ну, отпуск вам не светит, а вот пироженка вполне бы зашла. Сладкая, но в целом помогает смириться с несовершенством мира. Так что в целом я понял. Одни хотят вперед, другие назад, а вы с Алексеем Михайловичем где-то посередине». «Скорее, Алексей Михайлович и государь, который теперь с одной стороны слушает о том, что третье отделение совсем уже не работает, если подобное творится». А с другой, что это третье отделение распустилось и клевещет на невинных юношей, пытаясь в коварстве своем обвинить их в страшных злодеяниях. И совершенно бездоказательно. А бездоказательно? Книжка — это не доказательство. Карп Юстратыч все же присел. Сами подумайте. Записки какого-то уголовника, которому место на каторге. И 11 родов далеко не последних. Мы надеялись найти что-то, но, знаете, обыски проводились тщательно. Да бестолку, нашли вы шиш с маслом. Да, если бы взяли кого живым, исповедник вытащил бы правду, и против него никто не посмел бы выступить, но... У нас 11 покойников и куча скорбящей родни, которая требует найти виноватого. Я вот виноватым себя не чувствовал. «А покойники, ну, про которых вы рассказывали, что скоропостижно, они ж сами?» «Тут сложно сказать. Один повесился, двое застрелились. Тут классический случай с запертой комнатой. Еще сгоревший, но и тот безумец». Жандарм устало потер глаза и пожаловался. «Мне уже в глазах говорят, что это я его довел. Скоро станут говорить, что я его своей рукой и убил. Но факты...» «Вы не хуже меня знаете, что слухам на факты плевать. Жена требует, чтобы я оставил службу. Но вы не оставите. Увы, должно быть, я тоже идиот, но идейный. Я о другом. Ни у кого из них не осталось ни клочка, ни бумаги, ничего. Пепел в каминах, кучка золы в мусорном ведре или вот прямо на столе. Если что-то и было, это сжигалось». Из того, что удалось найти, пара склянок, несколько шприцов, явно использовавшихся набор девичьих локонов у номера третьего. Трофеи. Я также полагаю, но установить, откуда эти локоны взяты, сами понимаете. А просто хранение женских волос – дело неподсудное. Их предупредили. Именно, а ведь следствие проводилось в спешке. И теперь дела замнут. «Да, государь, скажем так, пришел к выводам, что поскольку все обвиняемые мертвы, то и нет смысла затевать разбирательство. Будь они живы, тогда да, тогда...» Он махнул рукой, поняв, что не способен говорить. «Общественности донесут, что в подвалах на Вяземке устроили разбойный дом, что король пытался подмять весь город, вот и убивал тех, кто сопротивлялся. Обычное дело, в это поверят». «Согласен, поверят. Тем паче, думаю, что недалеко от правды. Убивать ведь по-разному можно. Пока общественность будет возмущаться, займутся Вяземкой и окрестностями, вычистят, что только могут». «А вы?» «Мы, Савелий, мы, точнее, вы пойдете учиться». «Да что вас всех так и тянет запихнуть меня в гимназисты? Вот ладно, Танька, ее понять можно, а вы...» «Вот вы, Карп Юстратыч, с чего, а?» «С чего?» — он крутанул второй ус. А я запоздало вспомнил, что собирался подарить хорошему человеку четки. «С того, что и из вашей дюжины 8 юношей носили перстни с майским жуком». Я сперва не понял. «Вообще?» «А потом?» «Ну да, тут же принято. Танька рассказывала». «Да, не во всех гимназиях, но в тех, которые особые, которые имеют и статусы положения, и что порой эти статусы положения играют во взрослой жизни. Про жука же Метелька упоминал». «Интересно, полагаете? Заведение популярное, так что может быть просто совпадением, но сегодня еще кое-что произошло». и замолк, этак призагадочно. «Карп Юстратыч, вот давайте вы паузу в другом месте держать станете, а?» Он усы поправил и таки произнес. «Знаете, кто с нынешнего года будет вести уроки математики в младших классах? Каравайцев Егор Мстиславович». «Погодите, это тот, который у нас лечится?» «Не совсем. И улыбка такая добрая-добрая. Это тот, кто был представлен директору и принят на работу. Его паспорт на той неделе был зарегистрирован в участке, заодно с договором на съем квартиры. Новое требование, знаете ли, проверяем реестры жильцов». «Он же неделю...» «Он ехал и не доехал, и в то же время доехал. Любопытно, прямо очень любопытно», и я широко улыбнулся. «А умеете вы, Карп Юстратыч, интерес к учебе пробудить?» Выражение лица у жандарма было скептическим. «Не переживайте». Я потянулся, прям ощущая, как устало тело от неподвижности. «Отыщем и новую дюжину, и черта, который ее собирать станет». Конец пятой части. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2025 года. Глава 33. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория – неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих. Катехизис революционера. Карп Юстратыч был цел. Почти. Красноватый рубец, начинавшийся от линии роста волос, пересекал лоб, ныряя под бархатную повязку, что укрывала левую глазницу, и выныривал из-под нее же, чтобы продолжить путь по щеке. Рубец был свежим, налитым и влажновато поблескивал мазью. Левая же рука жандарма лежала на белоснежной повязке, которая придавала ему вид одновременно героический и элегантный. «Ничуть!» – я поёрзал, пытаясь сесть, и Метелька с готовностью сунул подушку под спину. Зуд тотчас усилился, и пришлось стиснуть зубы и в одеяло вцепиться, чтобы не сунуть руку за шиворот. Чую, проскрёб бы себя до самых ребер. «Заходите, гостем будете!» «Все мы тут гости!» Здоровой рукой Карп Юстратыч опирался на трость, что, однако, ничуть не мешало ему передвигаться бесшумно. Или это я после всего слегка тугоухим сделался? «Садитесь, Карп Юстратыч!» Метелька вскочил и подвинул стул. «Я могу погулять, ежели надобно». «Не стоит. Не думаю, что вы, молодой человек, узнаете что-то существенно новое». На стул Карп Юстратыч опускался медленно и осторожно, как человек, который на практике понял, сколь хрупко его тело. «Но рад, что вы очнулись. Николя, конечно, утверждал, что это дело времени, но сами понимаете, в нынешних условиях все зыбко и ненадежно, как остальные». 19, сказал Карп Юстратыч, сжимая навершие трости. «Четверо гражданских, у одного сердца остановилось, двое под завалами, когда обрушились перекрытия, еще одного застрелили». Он помолчал и добавил. «Еще семеро при взрыве дома». И щека вторая его дернулась. «Я запрещал им лезть. Велено было оцепление выставить, задержать всех, кого получится, но не соваться вниз». Сунулись. «Один умник выстужиться решил, а там...» «Ловушка. Именно. Его спасло, что сам погиб, иначе бы под трибунал. А так вон медальку посмертно за героизм, мир праху его». И перекрестился. «От дома что осталось?» «Две стены, часть фундамента. Судя по всему, его изначально готовили к подрыву. Динамитные шашки были заложены в нескольких местах. Сработали второй волной. В подвале-то только троих накрыло, а остальных уже там». И замолчал. «И я тоже молчал. А что сказать? Облажались по полной и со всех сторон. А удалось хоть что-то? Что-то определенно. Но пока говорить не о чем». Карп Естратыч чуть наклонился. «Вы, помнится, интересовались тем, что случилось тут?» Киваю. «Интересовался. Операцию они провели сложную, и стоит признать, что организованы новомировцы куда лучше, чем мы». «Новомировцы?» «Ах, да, вы не в курсе. Они именуют себя детьми нового мира, который намерены построить». Карп Естратыч отставил трость в стороночку. «В газетах был напечатан манифест весьма своеобразного характера. В нем новомировцы выдвинули ряд условий». «И чего хотят?» «Низложение государя и установление народной республики, в которой все граждане равны по рождению, создание Совета по управлению оной республикой и Комитета по делам одаренных, чтобы он провел перепись оных и определил обязанности, а заодно уж распределил одаренных таким образом, чтобы они начали служить и приносить пользу обществу. Еще национализации всех предприятий с передачей их государству. В общем, довольно обширная программа». «Нереалистичная». «Как по мне, да. Но нашлось немало тех, кто усмотрел в ней зерно здравого смысла. Хотя, да, зерно здравого смысла кое в чем есть. Однако не тот случай, когда они согласятся на компромисс». «А пугают чем?» «Тем, что... как это... не дадут им мгновения передышки. Призывают в случае отказа правительства... А правительство откажет, поскольку ни одно правительство в здравом уме от власти не откажется. Уничтожать всех, кто служит незаконной власти. Бунт? Пока лишь подстрекательство, хотя кое в чем они ошиблись», — улыбался Карп Естратыч, тоже половиной лица, чего вид у него был жуткий. «Манифест явно был сверстан до начала их акции с тем, чтобы с нею громко заявить о появлении новой силы. Он начинается со слов, что никто не избежит народного гнева, как не вышло это у нашего любезного Алексея Михайловича». «А у него вышло? Он ведь жив?» «Вполне жив и весьма зол. К сожалению, дела потребовали его присутствия в ином месте». «Хорошо, что жив. Очень. Он просил извиниться за вред, который причинил вам, сам того не желая, и надеется, что это никоим образом не повлияет на ваши добрые отношения». «Умеют тут изъясняться, однако. Красиво. Не повлияет. Я все-таки задрал руку и поскреб спину. Как хорошо. Я понимаю, что не нарочно. Стало быть, промахнулись. А то. Алексей Михайлович выступил на следующий день. Речь, конечно, получилась не столь цветистою, но весьма доходчивой. Он встретил репортеров на развалинах больницы, наглядно продемонстрировав цену этого самого народного блага. Впервые, пожалуй, мнение общества оказалось не на стороне борцов за революцию». Это было сказано задумчиво, и Карп Естратыч потрогал шрам. А ведь досталось ему ни стеклом и ни пулей. От стекла на Метелькином лице следов не осталось. И мне вон шкуру свежую отрастили, а у него шрам. Значит, что-то такое задело, с чем Николай Степанович при всей его силе не справился. Все же нападение на госпиталь – это чересчур. При том, что нападение удалось отбить. Полагаю, расчет был на классическое «победителей не судят», но победителей не было, только трупы. Вот общественность и удивилась, ужаснулась. Здесь еще не привыкли к тому, что трупы – это не всегда именно те, которые за революцию или против. И госпиталь – это такое место, в которое нельзя вот так, с револьверами. А они пришли. Более того, Алексей Михайлович повторил свое выступление по радио, что тоже, как мы полагаем, окажет свое воздействие. Я бы так сильно не рассчитывал. Радио тут не в каждой деревне имеется, насколько знаю. Но пускай, хуже точно не будет. Вы еще газетчикам посоветуйте, чтоб написали про погибших. Такие вот истории из жизни, что, мол, хороший муж, заботливый отец, дети остались сиротами и так далее. Чтоб не про политику, про людей. А то ведь в жандармах людей и не видят. Пожалуй, Карп Юстратыч задумался. Это может быть интересно. Но так вы их не уничтожили в доме. Верно. И главари ушли. Тоже верно. Светлый.